Водородная связь образуется только, если в молекуле есть связи OH, NH и фтор-H. Такая связь есть только в уксусной кислоте. У уксусного альдегида, как видно из структурной формулы, есть только связи CO и CH, а связи OH нет. Значит, правильный ответ – только уксусная кислота.